Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, а завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны туземцам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, в больницах родных посещать. Мы завтра наведаем старого друга, и завтра напишем родным. И завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но и чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами не надо спешить, ведь деньги не шутка, здесь надо подумать. Беда ведь никуда не убежит. Мы завтра друг друга простим без упрека, и завтра друг друга поймем, и завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь понесем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем, в предсмертном бреду. И завтра оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую нужду. Мы завтра поймем, что такое спасение. И завтра пойдем за Христом. И завтра преклоним пред Богом колени. Не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмут и обманет? А что, если завтра вообще не придет?